«Ох, кидай их в огонь, кидай!» Но когда я стал разгребать кочергой угли, жертва показалась невыносимо трудной. Мисс Кэти горячо взмолила, чтобы я пощадила 2-3 письма. «Ну, хоть 2, Эллен! Я сохраню их на память о Линтоне!» Я развязала платок и начала бросать их по порядку, листок за листком, и пламя завихрилось по камину. «Оставь мне хоть одно, жестокая ты!» — застонала она, и голыми руками, обжигая пальцы, вытащила несколько полуистлевших листков. «Очень хорошо. У меня есть еще что показать папе», — ответила я, сунув оставшиеся обратно в узелок, и повернулась снова к двери. Она бросила свои почерневшие листки в огонь и подала мне знак довершить сожжение. Оно было закончено. Я поворошила пепел и высыпала на него совок угля, и она безмолвно, с чувством тяжкой обиды, удалилась в свою комнату. Я сошла вниз сказать моему господину, что приступ дурноты у барышни почти прошел, но что я сочла нужным уложить ее на часок в постель. Она не стала обедать, но к чаю появилась, бледная, с красными глазами и странно притихшая. Наутро я сама ответила на письмо клочком бумаги, на котором было написано: «Просьба к мистеру Хитклиффу не посылать больше записок мисс Линтон, так как она не будет их принимать». И с тех пор тот мальчонка приходил к нам с пустыми карманами. Глава 22. Лето пришло к концу, а за ним и ранняя осень. Миновал и Михайлов день, то есть 29 сентября. Но урожай в тот год запоздал, и на некоторых наших полях хлеб еще стоял неубранный. Мистер Линтон с дочерью часто ходили посмотреть на жатву. Когда вывозили последние снопы, они пробыли в поле до сумерек. И так как вечер выдался холодный и сырой, мой господин схватил злую простуду, которая у него перекинулась на легкие, и всю зиму продержала его в стенах дома, лишь ненадолго отпуская. Бедная Кэти, принужденная отказаться от своего маленького романа, стала заметно печальней, скучнее, поэтому отец настаивал, чтобы она меньше читала и больше бывала на воздухе. Но он уже не мог бродить вместе с нею по полям. Я полагала своим долгом по возможности сопровождать ее сама вместо милого ей спутника. Плохая замена, что и говорить. На прогулке я могла урывать от своих многообразных дневных занятий всего 2-3 часа. И к тому же мое общество было явно менее занимательно для нее, чем общество отца. Как-то днем в октябре или в начале ноября было свежо и сыро, мокрая трава и мокрый песок на дорожках шуршали под ногами, а в небе холодная синева пряталась наполовину в темно-серых тучах, быстрыми грядами надвигавшихся с запада и грозивших обильным дождем. Я попросила молодую госпожу посидеть разок дома, так как мне казалось, что непременно разразится ливень. Она не согласилась. И я неохотно надела пальто и взяла зонт, чтобы пройти с нею по парку до ограды. Скучная прогулка, которую она обычно избирала в подавленном состоянии духа, а оно овладевало ею неизменно, когда мистеру Эдгару становилось хуже, в чем он никогда не признавался нам, но о чем мы обе догадывались по особенной его молчаливости и грустному лицу. Мисс Кэти брела печально вперед и не пускалась бегом или в припрыжку, хотя холодный ветер, казалось, соблазнял пробежаться. Не раз уголком глаза я могла подметить, как она поднимала руку и смахивала что-то со щеки. Я поглядывала по сторонам, ища, чем бы рассеять ее думы. С одной стороны вдоль дороги поднимался высокий крутой откос, по которому неуверенно взбирались, цепляясь оголенными корнями, кусты орешника и малорослые дубки. Почва для дубков была здесь слишком рыхлой, и под напором ветров иные из них выросли почти горизонтально. Летом мисс Кэтрин любила залезть по такому стволу и усесться в ветвях, качаясь в 20 футах над землей. А я, радуясь ее ловкости и детской беззаботности, все же считала необходимым побронить девочку всякий раз, как увижу ее на такой высоте.